Куда подевалось твое оперение, мама? Нет, Эллен, как ты смеешь быть такой мстительной? А не ходила ли ты сама в павлиньих перьях? Пусть недолго, пусть давно. Взгляни на себя, как ты сидишь и смотришь на постель, что манит тебя грязным бельем. Тебе, утонченный, претит эта грязь, разве не так? Не только потому, что грязь, а потому еще, что не хочется лежать на спине, не имея перед глазами ничего прекрасного, только треснутая штукатурка да шелушащаяся краска потолка. Тогда как, сидя в кресле, можно созерцать хотя бы дедушку-лебедя или даже синие картонные часы на этой стороне двери, которые позволяют оценить время твоей жизни. «Разбудите меня в...» Словно хоть один постоялец этого заведения когда-нибудь воспользовался или желал воспользоваться устройством, или калека Донован увидел бы его, если бы даже им воспользовались, а увидев, принял к сведению. Часы показывали без 10:11. Претенциозность. Когда сидишь на краю постели в подобной комнате и держишься за тусклую желтую медь кровати, смотришь на грязное белье и мягкие коконы пыли в углах, возникает сильное желание пойти в ванную, где тебя только что полчаса рвало, и помыться. Нет, пойти в настоящую ванную комнату в конце коридора с ванной, где ты столько разбила и топила тараканов, а после драила эту ванну, драила, ты пойдешь туда по коридору в японском кимоно с миндальным мылом в розовом полотенце, и ковер будет толстым и мягким под мягкими подошвами шлепанцев, которые в детстве ты держала под кроватью. Шлепанцы с коричневыми шерстяными кистями и желтые внутри, и мягкие, как лайковые перчатки. Ты нашла их под рождественской елкой в коробке от Уитни. Санта-Клаус покупает у Уитни. Когда тебе уже нет дела ни до Уитни, ни до Санта-Клауса, ни до туфель, ни до ног, ни до Фрэнсиса, когда то, что думалось тебе, будет длиться, пока ты дышишь, когда все это сносилось, и ты стала такой, как Эллен, ты крепко держишься за медь, и по коридору пошла бы наверняка босиком или в туфле с лопнувшей перепонкой. Пошла бы по запакощенному вытертому ковру помыть себя подмышками и между старыми грудями махровой тряпкой, чтобы избавиться от запаха. Пошла бы, если бы было ради кого избавляться. Конечно, Эллен рисуется, когда предается таким мыслям, совсем как мать, и моет банную тряпку холодной водой за неимением другой, и только вымывши дважды, осмеливается употребить ее для лица. А потом бы она... Да-да, она, можешь ли себе представить? Вспомнить можешь ли? Напудрила тело пудрой мадам Помпадур, надушила за ушами фиалкой Парижа и волосы расчесала щеткой. 60 раз туда, 60 раз сюда и сказала бы своему отражению... Хочешь быть милой? Веди себя мило. Артур любил, когда она милая. После службы, выходя из церкви святого Антония, Эллен увидела человека, похожего на Артура, лысевшего так же, как Артур. Это был не Артур. Артур умер, слава Богу. Когда ей было 19, в 1906 году, Эллен пошла работать в фортепианный магазин Артура. Сперва продавала только ноты, а потом демонстрировала, как изысканно звучат инструменты Артура под умелой рукой.